Глава 78. Непревзойденный, никчемный одноклассник. А? Хаджими? Погодите, Нагума? А? Что? Как это возможно? Восторженный крик Каори привел стоящий рядом Шидзуку в недоумение. Ее взгляд начал прыгать с Каори на Хаджими и обратно. Видимо, Каори с первого же взгляда смогла различить Хаджими в пепельноволосом, одетом во все черное человеке, с повязкой на глазу. Но Шидзуку все еще не могла распознать в личности перед ней своего одноклассника. Но когда она заметила лицо парня с натянутой улыбкой, смотрящего назад через плечо, Шидзуку, широко распахнув глаза, мгновенно ассоциировал его в своей памяти с Хаджими Нагума, после чего с удивлением в голосе заговорила. «А? Правда? Это правда Нагума? Как? Что тут происходит?» «Ну, успокойся уже, Ягаши. Разве спокойствие, собранность и хладнокровие не твое главное достоинство?» Происходящее, особенно после того, как она и Каори уже смирились с неминуемой гибелью Хаджими, изумило ее настолько, что она даже перестала чувствовать боль. Упрекнув Шидзуку, Хаджими вдруг посмотрел вверх, будто ожидая чего-то. Сразу после этого из дыры грациозно вылетела белокурая девушка, Юи. Хаджими поймал ее, удерживая на руках словно принцессу, и нежно опустил на землю. Вслед за ней он поймал зацухую девушку, Шию, прыгнувшую вниз таким же способом. Последним выпавшим из дыры в потолке был Энда Кёски. «Нагума, ты! Меня от этого даже в сторону отбросила! Постой, что это за штука? Как это смогло пронзить пол подземелья, а?» Энда, осмотревшись вокруг, начал жаловаться. Но затем он обнаружил своих лучших друзей окруженными демонами. Заметив также и то, что его окидывали взором остолбеневшие в изумлении одноклассники, он выдал странный вопль. «Ины!» В их голосах читалась радость по случаях воссоединения и гнев из-за того, что он вернулся. «Кёске!» «Джуга! Кентара! Я вернулся с подмогой!» Реагируя на «я вернулся с подмогой», отряд Куки и женщины расы демонов наконец пришли в себя. Затем они вновь уставились на Хаджими и двух девушек рядом с ним. Однако, не обращая внимания на окружающие взгляды, Хаджими отдал указы для Юи и Шии, пусть и с некоторой неохотой. «Юи, прости, но, пожалуйста, не могла бы ты защитить этих людей некоторое время? Шия, проверь состояние раненого мужчины в рыцарских доспехах вон там». «Ну, оставь это на меня. Поняла». Юи спокойно зашагала, не обращая внимания на окружающих демонических существ, пока Шия, пользуясь своими поразительными прыжками, перепрыгнула через всю группу демонов и приземлилась возле бессознательного Милда. «Хаджими-кун!» Каори снова произнесла имя Хаджими дрожащим голосом. В ее голосе чувствовалась радость от воссоединения и частичка горечи. Все потому, что ей казалось, будто Хаджими пришел сюда насмерть. Хотя Каори не знала подробностей, ее выражение лица ясно говорило ему уходить из этого места. Пожав плечами, он вернул ей взгляд. Хаджими лаконично произнес: «Теперь все будет в порядке, так что просто подожди здесь». После сказанного он активировал световую скорость, существенно улучшающую его восприятие, и достал три креста из хранилища, тотчас окруживших Каори, Шидзуку словно щиты. Внезапно появившиеся парящие крестовидные штуковины изумили Каори и Шидзуку. Стоя спиной к ним, Хаджими сделал предложение женщине расы демонов, чья внешность не источала ничего, кроме заносчивости. Это был жест доброй воли, ведь она пока еще не стала ему врагом. «Рыжеволосая женщина! Ты! Там! Я тебя не трону, если уйдешь прямо сейчас. Просто испарись, если не хочешь умереть!» «Что ты сказал?» Это были определенно не те слова, которые она могла принять от простого человечешки, к тому же, если он окружен подвластными ей демонами. По этой причине женщина, в свою очередь, невольно переспросила. Хаджими в ответ потрясенно повторил: «В битве не будет времени для принятия подобного решения. Поэтому я и сказал тебе сбежать сейчас, если не хочешь погибнуть. Теперь понимаешь?» Подумав, что не расслышала, женщина стерла свое удивленное выражение лица и отдала приказ демоническим тварям, указывая на Хаджими. «Убейте его!» В этот раз ситуация изменилась слишком резко, особенно учитывая смерть дорогого ей Ахада, сраженного неизвестной атакой. Это вынудило женщин демонической расы потерять самообладание, что стало роковой ошибкой. Хоть Хаджими преследовала лишь свои собственные цели, она была в ярости из-за того, что он внезапно валился в комнату. и в ту же секунду убил ее драгоценного хада, демонического зверя, что подарил ее почитаемый наставник. Ко всему прочему, из-за его появления через внезапно появившуюся дыру, в смятении сейчас находились не только она, но и все остальные присутствующие. В любом случае, обдуманная ситуация более спокойна, она, вероятно, смогла бы принять верное решение. Однако выбор был уже сделан. Ясно. В таком случае ты считаешься моим врагом, верно? И Химер атаковал его, едва он успел договорить. Хаджиме! Нагума! Хаджиме услышал доносящиеся сзади, наполненные серьезностью голоса. Но не особо в них нуждаясь, он схватил своей искусственной рукой атакующую слева Химеру, после чего поднял ее в воздух, словно это не являлось чем-то невероятным. Химера, не скрывая своего удивления, пыталась бежать, отчего размытое пятно стало еще больше размываться. Глядя на нее, Хаджиме произнес с укоризной. «Так-так-так. Что это тут у нас? Ущербная особенная магия? Напроказничала и сразу убегать? Так не пойдет!» Поскольку было довольно непрактично, что чье-то присутствие тела исчезает, а на его месте при движении продолжает расходиться рябь, он не мог не указать на этот недостаток. В бездне ему уже попадались демонические твари, которые могли скрыть свою сущность и облик, что превращало битву с каждым из них в одну сплошную нервотрепку. Сравнивая их с этим, Хаджиме пришел к выводу, что как-то это все по-детски. Выдавать свое местоположение, расходящееся при движении рябью. Ведь Хаджиме, который поднял в воздух огромное тело Химеры, которое весило несколько сотен килограмм, и судорожно пыталась зацепиться за воздух, заставил всех с удивлением замереть. Посмотрев на них искоса, он воспользовался своей великой рукой и бросил Химеру на землю, словно потерял к ней малейший интерес. С грохочущим звуком морда Химеры разлетелась на ошметке, оставив в земле глубокий кратер. Следующим движением он достал гром и направил его в место, которое на вид казалось пустым, после чего сделал несколько выстрелов. Можно было четко услышать звуки взрыва. Две вспышки вспороли воздух, не проявляя ни капли пощады к своим целям. Всего секунду можно было заметить рябь. После чего Химера с простреленной головой и брутелоподобной дрой в груди показались из этой ряби на свет. Простояв еще мгновение, они бесчувственно рухнули на землю. Может, они и не двигались в своей маскировке, но для них было невозможно скрыть колебания воздуха, свои грозные взгляды, хищное желание убить, поток магии и тепло тел. Все это делало их ничем иным, как неподвижной мишенью для Хаджиме. Даже не посмотрев в сторону убитых демонов, Хаджиме шагнул вперед на поле брани. Хотя нет. С его появлением это место перестало быть полем брани. Теперь это место казни и геноцида. Произошедшее здесь нельзя будет назвать боем. Это скорее одностороннее уничтожение монстров, напрасно решивших стать ему врагами. Демоница пребывала в шоке, видя, как небрежно и легко ее демонические создания были уничтожены. Тогда как его одноклассники, стоявшие молча, почувствовали холодок на коже, видя оружие, которое не имело права на существование в этом мире. Забыв о людях, застывших в удивлении, демонические твари сейчас один за другим бросались на Хаджиме, беспрекословно исполняя волю своей хозяйки. Черные кошки подкрадывались сзади, атаковали щупальцами. Но Хаджиме не оборачивался и только вращал запястьем своей опущенной руки, удерживая гром. И не глядя, стрелял за спину. Пули, летящие быстрее скорости звука, легко проходили сквозь головы кошек. Четырехглазые волки, даже не взглянув на оставленных позади сородичей, кидались на Хаджиме и слева, и справа одновременно. Но вытащенный из кобуры раскат отстреливал всех врагов слева, тогда как гром справа. В это время спрятавшиеся за мертвыми четырехглазыми волками черные кошки скооперировались с химерами и подступали к Хаджиме со спины, атакуя своими щупальцами. В ответ на это Хаджиме подпрыгнул на несколько метров вверх, перевернулся в воздухе и теперь, находясь вниз головой, открыл огонь. Потрясенные исчезновением противника черные кошки и две химеры стали жертвами этой атаки. Но не успели их тела безвольно упасть на землю, как на территорию, покрытой плотью и кровью, вступили двое брутелоподобных. Приготовив свои булавы, они выжидали подходящий момент для удара, тогда, когда Хаджиме приблизится к земле. Но столь предсказуемые действия не могли сработать против такого монстра, как Хаджиме. Он, воспользовавшись аэродинамикой, оттолкнулся от воздуха, и затем, вращаясь волчком, открыл огонь в обе стороны своих револьверов. Внезапно Разразившаяся жажда крови была направлена не только на двух ожидавших его брутоподобных, но также и на химер с четырехглазыми волками, что подбирались к нему сзади. Закончив с этим, Хаджими, сопровождаем фонтанами крови, плавно приземлился на землю, словно игнорируя инерцию. Беззвучно опустившись на гору окровавленных трупов, Хаджими достал патроны из хранилища и прокрутил барабаны для перезарядки. Едва он успел закончить, как послышался странный звук. Хаджими повернулся в сторону источника шума. Там стоял шестилапый, черепахоподобный демон, Абсорб, чья злобная морда была направлена в сторону Хаджими. Внутри его пасти скопилась сжатая сила, невообразимой мощи, сияющая белым светом. И оказалась прежде поглощенной, удерживаемой внутри магической энергии амулета Милда. Дальность поражения последнего долга составляла всего лишь несколько метров. Но разрушительной силы хватало, чтобы стереть человека в пыль. Магическую энергию сжали до предела и выпустили в следующий миг, словно лазер, направленный на Хаджими. Смертельный луч приближался, оставляя след разрушений на земле. В ответ на это Хаджими, без лишней расторопности, достал из воздуха громадный, похожий на гроб щит, одел его на левую руку и синхронно с этим активировал ваджу. Словно гигантское дерево, плотно вросшееся в землю корнями, Хаджими не показывал ни капли беспокойства, демонстрируя свою непоколебимую волю. Оглушающий рев разнесся по залу, едва магический луч достиг цели. А сотрясающийся воздух стал доказательством его мощи. Но Хаджими, приняв эту атаку в упор, не сделал назад ни шагу. Он лишь зловеще ухмыльнулся и наклонил щит, чтобы перенаправить атаку. А его целью стало... Черт возьми! Женщина демонической расы. Смотря на то, как Хаджими играючи расправлялся с ее демонами, она поняла, что если ничего не предпринять, то ее поражение станет неминуемо. Она приступила к приготовлению мощной магии, которая требовала длительной активации. Но Хаджими, едва заметив это, решил прервать ее манипуляции, перенаправив атаку Абсорба. Из-за неожиданного изменения ситуации, женщина в панике попыталась уклониться. Но чтобы нивелировать ее усилия, для Хаджими было достаточно лишь откорректировать угол наклона щита. Поток света постепенно приближался, разрушая стены. А демоница тем временем вкладывала все свои усилия в бег, в надежде добраться до другой стороны помещения. Ее вид безошибочно выдавал отсутствие даже намека на спокойствие. Но несмотря на все прикладываемые усилия, свет подбирался все ближе к ее спине. И когда ей уже казалось, что ее тело вот-вот разрежет лучом, что она сама приказала выпустить, магическая энергия, хранящаяся в абсорбе, закончилась. И луч угас. Мэх. Не имея времени среагировать на действия Хаджими, который в досаде цокал языком, женщина расы демонов облегченно вздохнула, но замерла в следующую секунду. Раскатистый грохот разнесся по комнате, и что-то белое брызнуло во все стороны, сопровождаемое обжигающим жаром у ее правой щеки. Это были останки белой вороны, до недавних пор сидевшей на плече у женщины. Ситуация разворачивалась совсем не так, как она того хотела. Хаджими искусно орудовал револьверами, используя гром против Абсорба, а раскат против Белой Вороны. И даже если бы Абсорб попытался увернуться от пули, то у него бы ничего не вышло, поскольку, едва услышав звук выстрела, он уже потерял возможность принимать решения вместе со своим демоническим мозгом, который сейчас равномерно растекался по земле. Даже тело Белой Вороны разорвалось в мгновение ока, и она погибла, оставив после себя лишь горстку окровавленных белых перьев. Осознав мощь его оружия, женщина потеряла равновесие и упала на копчик, озабоченно потирая свою обожженную щеку. К ней прилипла плоть и кровь белой вороны. Если бы он промахнулся всего на пару сантиметров! Эти мысли заместили все остальные в голове женщины расы демонов. Она тряслась при мысли о том, что бы тогда могло случиться. Иными словами, Хаджими, чья бесподобная сила позволяла ему с легкостью расправляться с армией демонических существ, словно он истребил мелких, назойливых насекомых, могла также убить ее в любой момент. И даже сейчас ее жизнь находилась в его руках. Женщина демонической расы всегда воспитывала у себя непоколебимую гордость воина. Но сейчас она не могла остановить дрожь перед чудовищным существом, что стоял перед ней. Что это было? Почему такое существо вообще существует? Как мне выжить против такого монстра? Такие мысли заполняли сейчас разум демоницы. И не находя на них ответа, она лишь вновь и вновь повторяла их в своем разуме. Куки и остальные чувствовали то же самое. Они не могли сразу опознать Хаджими в облике беловолосого парня с повязкой на глазу. Они не могли понять, кем являлся этот незнакомец, легко уничтоживший демонических созданий, которые совсем недавно доставили им столько трудностей. «Что это было? Кто он, черт возьми, такой?» Пробормотал Куки, пока его неподвижное тело лежало на земле. У всех подле него возникали такие же вопросы. Ответившим им был тот, кого они попросили отступать, но который по собственной воле вернулся снова к ним. Энда. «Хе-хе, знаю, это невероятно, но это Нагума!» Услышав эти слова, отряд героев синхронно выдал удивленный стон. Не отводя взгляд от Энда и с мыслями вроде «А этот парень точно не ударился головой по пути сюда?» Они в неверии прикладывали указательные пальцы к вискам. Осознав, что так просто в это никто не поверит, Энда мог лишь пожать плечами. Ведь то, что он сказал, было единственной правдой. Впрочем, попытки убедить их он не оставил. «Как я уже сказал, это Нагума. Хаджими Нагума. Нагума, что упал в тот раз моста. Он выжил в глубинах подземелья и выбрался своими собственными силами. И вот, придя сюда, он обращается с демоническими существами так, словно они для него мелкие насекомые. Это действительно невероятно. Я поначалу тоже в это не поверил, но все-таки это правда». «Нагума? Ха? Ты хочешь сказать, что Нагума жив?» Куки не удалось скрыть своего удивления. Вскоре и остальные начали прожигать Хаджими взглядом чудовищной силы. Но, как и ожидалось, они отказывались в это поверить, размышляя что-то вроде... «Да в каком месте это вообще может быть Нагума?» Энто понимал их чувства. И в очередной попытке убедить их он добавил. «Но это действительно так. Даже если он полностью изменился, мне уже довелось видеть его пластинку статуса». Сухой улыбкой подтвердил свои слова Энда, утверждая, что этот парень перед ним — Хаджими Нагума. Всем это казалось невероятным. Они рассеянно оценивали нынешнюю бесподобность Хаджими, но их мысли прервал один необычно взволнованный человек. «Вранье! Нагума мертв! Разве не так? Все это видели! Быть не может, чтобы он остался жив! Мы ведь все подтвердили это!» «А! Что с тобой? Я точно видел его пластинку статуса! Это не может быть ошибкой!» «Ложь! Все это какой-то трюк! Он, должно быть, прикрывается подделкой, чтобы нас обмануть!» «Да нет же! Что за глупости ты несешь? У него нет причин для этого!» Схватив Энда за шиворот, Хияма начал в панике строить безрассудные догадки. Он с аномально бледным лицом, как мог, отрицал выживание Хаджими. Конда и остальные опешили от его поведения. Не дожидаясь, пока разгоряченного Хияму успокоят одноклассники, его окатили холодной водой. Причем буквально. Огромное количество воды появилось прямо над головой Хиямы и низверглось на него, словно водопад. И потому как Хияма в этот момент собирался сделать вдох, он случайно набрал в легкие немного воды. Он согнулся в приступе кашля. «Что за нафиг?» Хияма все еще пребывал в недоумении, когда ледяной, куда холоднее, чем та вода, голос вдруг произнес. «Мотиша, твои вопли раздражают». Хотя Хияма и выглядел так, словно эти слова разъярили его еще больше, и что он уже готов был возразить. Он все же неосознанно проглотил слова, едва повернувшись к источнику голоса. Голос принадлежал Юе, что смотрел на Хияму ледяным взглядом, словно тот был не милее таракана. Но не только он один стоял сейчас в ступоре при виде этой девушки. Множество других учеников тоже позабыли, в какой ситуации ныне находятся. Едва взглянув на это создание земной красоты. То же самое можно было сказать и о женской половине класса. Все их взгляды сейчас были прикованы к девушке ослепительной красоты. Даже суд, зачарованная ею, не смогла удержать восхищенное... Вау! Но не только ее красота приковывала взгляды. Чарующая аура вокруг, не присущая ее юной внешности, также пленила отряд Куки. Однако вскоре, возможно, по велению своей хозяйки... Атмосфера была разрушена несколькими демоническими существами, что вновь предприняли атаку на героев. Демоница, видимо, решила сделать их заложниками, так же, как поступила с Милдом. Это было вполне предсказуемо, учитывая, что она и подумать не могла застать Хаджими врасплох, в честном поединке. Судзу, мгновенно отреагировав, уже приготовилась к созданию щитов. Но ее истощенное тело чуть ли не кричало от количества использованной магии. Она попыталась прикусить губу, чтобы не потерять сознание. но кто-то вежливо остановил ее. Нежно похлопав Судзу по голове, отчего у той вырвался расслабленный стон, Юи спокойно произнесла: «Не беспокойся». И хотя эти слова Судзу не должна была принять так просто, она тем не менее доверилась им, словно их произнесла надежная старшая сестра, пробормотав напоследок лишь: «Ах, теперь можно не беспокоиться о безопасности». Силы покинули ее тело. Юи отвела взгляд от Судзу, устремив его на демонических существ, обнаживших свои клыки, когти, щупальца и булавы. А затем, одной лишь фразой, спустила на них свою магию. «Лазурный дракон!» В следующий миг голубовато-белая сфера диаметром в метр возникла перед Юи. Каждый, кто пользовался магией элемента огня, знал, что эта магия считалась одной из высочайших. Голубое пламя способно развеять в прах все, к чему прикоснется. Голубой Империал. Было невообразимо увидеть его активацию безо всяких песнопений и какой-либо задержки. Особенно это осознавала группа Арьерграда. Они понимали, что сейчас произошло то, что не должно было произойти по вине маленькой девочки. Все смотрели на голубое пламя в полном изумлении. Однако, это было только началом в их череде удивлений. Голубое пламя внезапно изменило свою форму, превращаясь в громадную лазурную змею. Едва приняв атаки встречных булав и клыков, змея перешла в атаку, не оставляя демонов даже следа. Вскоре форма голубого пламени снова изменилась. Теперь в воздухе плавал сверкающий голубой дракон длиной около 30 метров. С Юей в центре голубой дракон защищал героев, извиваясь и не подпуская к ним демонов. Он поднял свою голову и раскрыл пасть в сторону демонических созданий, что замерли на месте и не осмеливались приблизиться к этому голубому адскому огню, способному испепелять все живое. Послышался грозный рык. И тела демонических созданий тут же полетели в пасть лазурного дракона, словно притянутые. Одноклассники явно осознавали, что это не было самоубийством. Но их не покидало чувство, что все происходящее — это до ужаса злая шутка. Демоны тщетно пытались в отчаянии ухватиться за воздух, но их надежда на спасение было не сбыться в этой жизни. «Что это за магия такая?» — прозвучал из толпы вопрос. Неизвестная доселе магия, без проблем притягивающая и стягивающая толпы демонических существ. Не мудрено, что отряд Куки был не в силах закрыть свои распахнувшиеся рты. Эта магия была почти такой же, как грозовой дракон. Это тоже собственная магия Юи, только созданная при комбинации высшей магии элемента пламени, голубого империала, и одной из магий эпохи богов — гравитационной магии. Кстати, причиной тому, что она воспользовалась лазурным драконом, а не грозовым, крылась в том, что Юи просто нужно было попрактиковаться. Грозовой дракон являлся сочетанием гравитационной магии и высокоранговой магии воздушного элемента — молний. А лазурный дракон вызывал еще больше сложности и имел большую мощность. Так как она совсем недавно научилась сочетать магию высочайших уровней, она хотела показать первое выступление нового дракона. Естественно, отряд Куки был не в курсе этого. Одноклассники бедно переместили свои взоры с голубого дракона на Юи и уже находились в шаге от того, чтобы потребовать объяснений. Но дракон, мирно выпрямив спину, вдруг остановился, а его пламя засветилось ярче. Этот свет, наряду с прелестной фигуркой Юи, заставил отряд Куки невольно задержать дыхание, отчего у них отпало всякое желание выпрашивать объяснение. Сегодня Юи снова украла несколько сердец. В частности, у Судзу, которая бурно восклицала в порыве радости, словно похотливый старик-извращенец. А тем временем женщина демонической расы, глядя на вероятного голубого дракона, могла лишь мысленно проклинать эту команду. «Просто сборище монстров какое-то!» Расстроившись из-за того, что ее демон умирает один за другим, она сместила свой взгляд на девушку с кроличьими ушами, возле смертельно раненого Милда, и двух девушек, что прижимались друг к другу в отдалении от остальных. Однако, ей предстала еще большая нелепость. Муротелоподобный, шедший в атаку на шею, мгновенно лишился головы из-за одного лишь взмаха ее дрюкена. Затем она закружилась, используя инерцию от удара. Я бросила молот на четырехглазого волка, что пытался напасть на нее сзади, оставив на земле его кровавые ошметки. Кошки и химеры тем временем снова пытались напасть на Каори Шидзуку. Шидзуку сжала зубы и приготовила свой сломанный клинок, направив его в сторону приближающихся демонических тварей. Но не дав ей шанса, парящие кресты, кружащиеся вокруг до сего момента, выстроились между Шидзуку и демонами, чтобы их остановить. Шидзуку была в некоторой степени потрясена мистическими летающими крестами, которые двигались так, будто старались ее защитить. Но еще больше ее удивило то, что эти кресты вдруг развернулись с продолговатой частью в сторону демонических существ. И вслед за вспышкой издали громкий ревущий звук. «Серьезно? Да что это за штуки?» Мысленно закричала Шидзуку, пока что-то цилиндрическое и раскаленное, вращаясь, пролетало мимо ее щеки. Мгновение спустя она услышала металлический лязг за спиной, и вместе с ним тот же ревущий рокот послышался со стороны Каори. Все еще пребывая в недоумении, Каори и Шидзуку обратили свои взгляды на приближающихся демонов. У всех из них кое-чего не хватало. А если точнее, то вместилище их демонических мозгов. У них отсутствовали головы. Девушки, потеряв дар речи, медленно повернулись к источнику металлического лязга, в попытке распознать и определить эти сюрреалистические объекты. «Шидзуночка, а это не оружейные или патроны часом?» «Патроны? Огнестрельные?» Каори и Шидзуку переглянулись друг с другом, словно произнесли что-то очень странное. Они пришли к этим выводам, увидев буйствующую фигуру Хаджими с пистолетом в обеих руках. А кресты, летающие вокруг, чтобы защитить их, были похожи на штурмовые винтовки. «Потрясающе! Хаджими-кун может использовать портативное крепление!» Но только когда он стал новым типом. Каори и Шидзуку восстановили существенную часть своего самообладания сразу после того, как окружающие их демоны были уничтожены. Теперь они издавали неподобающие возгласы, которые Хаджими, к своему сожалению, прекрасно слышал через парящие кресты. И слыша подобное, у него не могли не возникнуть вопросы о том, когда им вообще стали известны эти отсылки типичных атаку. Но все же Хаджими не сильно об этом волновался. И это благодаря навыку «Тотальный игнор чужих странностей», который он уже давно отточил в компании своих не совсем обычных спутниц. «Серьезно? Что здесь происходит?» В бессилии пробормотала демоница. Что бы она ни предприняла, все подавлялось одной лишь грубой силой. Абсурдные мысли заполнили ее разум. И это говорило о том, что она, даже зная о своем поражении, просто не могла это принять. Демонов осталась мизерная горстка, да и любому из присутствующих было ясно, кому принадлежала победа. Но тем не менее... «Мой последний шанс!» Женщина демонической расы стремительно направила магию в сторону Хаджими, чтобы выиграть себе время, а затем изо всех сил помчалась к одному из четырех выходов. Магия, выпущенная в Хаджими, носила название «Заключительная темница». Она взорвалась прямо у его ног, и серый дым окутал его фигуру. У героев, наблюдавших за этим, из-за волнения прервалось дыхание, в то время как Каори и Шидзуку в панике прокричали его имя. Демоница, бросая напоследок злобные взгляды отряду Куки, все же добежала до одного из выходов, но... кажется, мне поставили мат!» «Верно. Все так, как ты и сказала». Перед женщиной сейчас парил один из крестов Хаджими, нацелившись на нее из темноты прохода. Сухо усмехнувшись, женщина только сейчас поняла, что ее загнали в угол задолго до того, как она атаковала Хаджими. Она невольно залилась сардоническим смехом, пока ненавистный безмятежный голос доносился сзади. Вдоволь насмеявшись, женщина обреченно обернулась и увидела, как Хаджими выходит из дыма заключающей темницы. Будто этот дым был сродни обыкновенному туману. В следующий миг он рассеял магию и направил ее в другие проходы с помощью красной волны магического выброса. «Ты чудовище! Принял на себя высокоранговую магию как нечто несущественное! Ты вообще человек?» «Если честно, то я и сам уже в этом не уверен. Но, по-моему, это не так уж и плохо. Не согласишься?» Когда между ними осталось лишь несколько метров, они шутливо обменялись парой фраз. Демоница окинула взглядом помещение, демонические существа в котором были уже полностью истреблены. Это произошло гораздо раньше, чем она успела заметить. Осознавая свою беспомощность, она еле слышным голосом произнесла: «Чудовище!» Не обращая на это внимания, Хаджими навел на демоницу прицел грома. Она обернулась к нему лицом. Едва заметив направленное на нее смертельное оружие, осознала, что сейчас заканчивались ее последние минуты жизни. «Ну что же, есть ли тебе что сказать перед смертью?» «Так обычно говорят в подобных ситуациях. Но, к несчастью для тебя, мне неинтересно выслушивать твою последнюю волю. Что гораздо важнее, по какой причине представительница расы демонов заявилась в это подземелье? И как ты получил этих демонов? Сама расскажешь, или мне стоит тебе в этом помочь?» «Думаешь, я тебе что-нибудь расскажу? Это ведь может стать преимуществом для расы людей, верно? Я уж не настолько глупа!» Женщина расы демонов произнесла это с явным упреком, отчего Хаджими взглянул на нее ледяными глазами и немедля выстрелил по обеим ее ногам. С неистовым воплем женщина рухнула на землю. Ее визг разнесся по безмолвному помещению. Хаджими догадывался, что все одноклассники были шокированы его действиями. Однако, не особо задумываясь об этих вещах, он еще раз обратился к демонице, не отводя прицел грома. «Уж уволь. Меня совершенно не волнует межрасовый распри этого мира. Я спрашиваю тебя не как представитель человеческой расы. Я спрашиваю, потому что я хочу это знать. Так что потрудись-ка мне ответить». Но женщина просто злобно смотрела на Хаджими, сжав зубы от боли. Видя ее глаза, Хаджими понял, что она вряд ли что-то скажет. Поэтому он решил говорить сам. «Ну, честно говоря, я уже догадываюсь. Ты пришла сюда, чтобы покорить настоящее великое подземелье, верно?» Брови демоницы дернулись, едва она услышала эти слова. Хаджими продолжил говорить, пристально наблюдая за ее реакцией. «Эти демонические существа стали результатом работы магии эпохи богов. Видимо, я угадал. Так вот оно что. Значит, усиление демонической расы произошло из-за покорения одного из великих подземелий. И в награду за его покорение вы получили магию эпохи богов, которая позволяла подчинять демонов. Ха. А раса людей, узнав об этом, в ответ тоже стала пытаться покорить какое-нибудь великое подземелье, впоследствии призвав для этого и героев». «Как? Не может быть!» Все предположения Хаджими оказались верны. Это ошеломило женщину расы демонов. С подавленным выражением лица она в панике задалась вопросом, как же он смог догадаться? Размыслив немного, она осознала, что с такой силой познаниями Хаджими сам может являться покорителем подземелья. Заметив ее перемену в лице, Хаджими подумал, что она пришла к верному выводу. Он кивнул в знак подтверждения. «Ясно. Так ты такой же, как и он. В таком случае я могу понять, откуда у тебя эта чудовищная сила. Но теперь, ты ведь достаточно узнал? Просто убей меня, у меня нет желания попадать в плен». «Как и он?» «Верно. Ты, стало быть, говоришь о том, кто поручил тебе этих демонических существ. Ха!» Лицо женщины четко говорило о том, что она скорее предпримет попытку самоубийства, чем попадет в плен. А это значит, что если ей хотелось умереть, то только в бою. Сведения об ином покорителе подземелья слегка удовлетворяли интерес Хаджими. С мыслями, что пора бы заканчивать, жажда крови отразилась в его глазах. Как месть за свою смерть и срыв ее планов, а также из-за банального нежелания принимать поражение, женщина расы демонов прошептала Хаджими. «Рано или поздно, мой возлюбленный все равно прикончит себя». От этих слов уголки губ Хаджими слегка приподнялись, и на его лице возникла неустрашимая улыбка. «Я убью своего врага, даже если это будет сам бог. А уж если этот человек всего лишь танцует на божьей длани, то ему меня никогда не достать». Больше обсуждать им было нечего. Простояв еще немного в молчании, Хаджими навел прицел грома на голову демоницы. Однако вмиг, когда он уже был готов нажать на курок, его остановил громкий голос. «Постой! Просто остановись, Нагума! Она больше не способна сражаться! Нет необходимости ее убивать!» Не убирая палец с курка, Хаджими оглянулся с лицом, открыто выражавшим его истинные мысли. «Можно подумать, тебя кто-то вообще спрашивал». Куки, немного восстановившись, смог неустойчиво встать на ноги, после чего продолжил еще более громким голосом. «Возьми в плен! Точно! Просто возьми ее в плен! Совершенно непростительно убивать того, кто не может оказать сопротивление! Я герой! Инагума! Ты ведь мой товарищ, поэтому прошу, не убивай ее! ради меня. Хаджими не считал нужным прислушиваться к его мнению. Не уж тем более он не желал вступать в спор по этому поводу. Вместо этого он лишь молча спустил курок. Раскатистый гром эхом разнесся по помещению. Едва вылетев из дула, пуля безжалостно пронзила голову демоницы, превратив ее в кровавое месиво. Она умерла в мгновение ока. Вокруг воцарилась тишина. Одноклассники, видя, как Хаджими убил человека безо всякого сожаления, в ошеломлении задержали дыхание. И Каори это поразило больше всех. Дело было не в самом факте убийства человека. Каори была готова к смертям. Это естественно, ведь они ввязались в войну в этом мире. Даже их поход в подземелье представлял собой лишь боевые тренировки. Она уже была готова к тому, что ей придется сражаться насмерть. И хоть она была лекарем, стоящим в задних рядах, постоянные мысли о Шидзуку, Куки и о других, кто стоял впереди, а также о том времени, когда ее руки и руки ее друзей покроются кровью, заставили ее сердце спокойнее относиться к подобным ситуациям. Что же шокировало Каори? Так это то, что Хаджими совершил убийство без единого колебания, не поведя при этом и бровью. Казалось, будто он не чувствовал ни горести, ни отвращения, словно для него убийство столь же естественно, как и дыхание. Хаджими, которого знала Каори, был тем, кто хоть и не мог пойти против других, являлся вежливой и сильной личностью, способной прыгнуть в омут с головой ради спасения других. И эта сила происходила не от жестокости. Его сила заключалась в том, что он всегда думал об остальных, в какой бы ситуации он ни был, и в каком бы месте он ни находился. Поэтому Хаджими, который без промедления, сожаления и раздумий бил своего врага, был совершенно иным Хаджими, нежели тот, которого она знала. Это и приводило Каори в шок. Шицуку была ее лучшей подругой, а потому она прекрасно понимала, что Каори находилась в сильном потрясении. Также она догадывалась о том, что именно поразило Каори. И все это благодаря их разговорам о Хаджими, которые они вели еще в Японии. Она холодно посмотрела на Хаджими, раздумывая о том, что он и в самом деле сильно изменился. Однако Шидзуко понимала, что жалобы с ее стороны неуместны, поскольку она еще многого не знала. Не в силах сделать ничего более, она смогла лишь прекратить прижиматься к Каори. Но невзирая на все это, кусок справедливости, именуемый как герой, не смог остаться в стороне после увиденного. Голос Куки прозвучал, словно заполняя пространство полной тишины. «Почему? Почему ты убил ее? Было ли столь необходимо убивать ее?» Хаджими, направляясь в сторону Ши, краем глаза увидел Куки, что взирал на него жутким пронзающим взглядом. Он помедлил с тем, как ему ответить. Но спустя мгновение Хаджими пришел к выводу, что отвечать ему вовсе не обязательно. Однако, примут ли остальные присутствующие такое поведение Хаджими или нет, было уже другой проблемой.